Хрустальное око. С 1 июля в жизни чародеев дома номер 3 наступил период тревожного ожидания. Огненный папоротник должен был вот-вот зацвести, и этого события ждали как конца света. Глафира Григорьевна ежедневно проверяла защитные контуры, выставленные вокруг ЖК. Виталий Мастрыкин по собственной инициативе обходил их с обратной стороны и возвращал в землю мертвых кошек, собак и птиц, ошивавшихся теперь за нашими домами. Петя после работы активно варил какие-то составы, а Аристарх Семенович поливал отмостку домов зеленоватой жидкостью, которой его снабжали русалки. Соседи-колдуны стали подчеркнуто молчаливы и при встрече обменивались только вежливыми приветствиями. Известие, что силами папоротника и живой воды приметы и суеверия способны превратиться в реальные заклинания, никого из них не обрадовало и не вдохновило. В общем чате, все-таки созданном по инициативе Белецкого, кто-то выразил опасение, что вскоре заклинанием может стать любое случайное слово, а потому было принято решение слов на ветер больше не бросать. 3 числа во дворе снова появились драконы. Те самые светловолосые ребята, которых я видела из окна квартиры Евгения Рейта. В этот раз они приехали без Захара Марковича. В сопровождении старшей по дому, а также Лешего и Лисавки, ребята осмотрели молодые кустики папоротников и постановили, что зацветет все-таки тот, который расположен в сквере. Я со своей стороны ни опровергнуть, ни подтвердить их прогноз не могла. Как по мне, самыми сильными и яркими корнями обладали 3 жар-цвета. Тот, что был в сквере, тот, что вырос возле старых качелей, и тот, который выглядывал из-под куста сирени у торца нашего дома. Тем не менее, моя интуиция продолжала кричать, что драконы ошиблись, и огненный бутон выпустит папоротник у старых качелей. Об этом, по моему мнению, также говорило зеркало, смотревшая на детскую площадку из кухонного окна Жениной квартиры. Пометуя о словах старшей по дому, свои предположения я теперь держала при себе. До меня о них никто и не спрашивал. Лишь один раз, когда драконы уехали во свояси, Глафира Григорьевна попросила меня осмотреть корни папоротников и сообщить, какой из них сияет ярче других. Услышав, что сияют сразу 3, удовлетворенно кивнула и больше к этой теме не возвращалась. Судя по тому, с какой скоростью сквер начал укрываться пологом всевозможных чар, колдуны целиком и полностью доверились версии драконов. Под сомнение ее поставил только один человек. Этим человеком неожиданно оказался Владислав Немиров. Во время своего визита в наш двор господин Кощей убедил Глафиру Григорьевну наложить защитные чары и на остальные папоротники тоже. А когда она согласилась, лично зачаровал 2 из 5, те, на которые указала я. Эти заклятия не шли ни в какое сравнение с тем, что витало теперь в нашем сквере, однако я почему-то чувствовала себя с ними спокойнее. Знаешь, мне показалось, что Немиров и Глафира Григорьевна здорово изменились. Сказала я тем же вечером Пете. Они выглядят гораздо моложе, хотя ходят рука об руку и так странно друг на друга смотрят. «Как странно?» — поинтересовался Белецкий. «С нежностью и теплотой. Я думаю, их теперь что-то связывает». «Конечно, связывает. Глафира до сих пор носит в волосах Владову волшебную иглу». «Я говорю не об этом, Петя». Когда они стоят рядом, они выглядят... Я неопределенно махнула рукой, подбирая нужное определение. Чем-то целым, чем-то нерушимым. Я не знаю, как это объяснить. Не объясняй, — пожал плечами Петр. Нарисуй. Твои картинки отражают суть без всяких слов. Я в ответ улыбнулась, пообещав себе непременно заняться этим, когда у меня появится свободное время. Сейчас со временем было не очень. Наш отдел трудился над новым проектом, поэтому дни напролет я проводила с карандашом и графическим планшетом, стараясь уложиться во все поставленные сроки. В начале августа я собиралась взять отпуск, чтобы выйти замуж и отправиться в свадебное путешествие. поэтому не могла себе позволить сорвать дедлайны и оставить какие-либо долги. Непосредственно свадебными делами приходилось заниматься в коротких перерывах между работой. Мы с Петей выбрали ресторан, которому надлежало готовить блюда для нашего банкета, утвердили меню и даже внесли аванс. В один из выходных дней Белецкий, нежно вытолканный мной из квартиры, отправился в торговый центр и купил себе свадебный костюм. По словам Пети, к этому наряду должны были прилагаться еще магические аксессуары, которые ему обещал прислать дед. Между тем, чем меньше времени оставалось до Ивана Купалы, тем мрачнее и напряженнее становился мой жених. «Рейд наверняка устроит нам какую-нибудь подлянку», — сказал он мне как-то раз. «Мы хорошо подготовились к его появлению, однако у меня есть предчувствие, будто случится что-то плохое, и это плохое будет связано с тобой». Утром 5 июля, отправляясь на работу, Петя лично завесил полотенцами все имевшиеся в квартире зеркала и взял с меня обещание не выходить из дома. На самом деле, гулять в ближайшее время я не планировала и так. Потребность в свежем воздухе мне прекрасно восполнял балкон. Сиди себе в креслице, дыши, пей чай, маши рукой соседям. Идти за продуктами и бытовой химией было не надо. Мы предусмотрительно купили их заранее, а значит, отрываться от работы было незачем. Проводив Петю на работу, я села рисовать. Это дело так меня увлекло, что я отвлекалась от него лишь два раза. Первый раз, чтобы пообедать, а второй, когда в дверь квартиры кто-то позвонил. Посмотрев в глазок, я увидела курьера, державшего в руках коробку, обтянутую плотной упаковочной пленкой. «Здравствуйте», — сказал курьер, когда я открыла ему дверь. «Посылка для Петра Белецкого и Алисы Мироновой». Он был рыжим, как огонь, и таким высоким, что мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть его лицо. Коробка, которую передал парень, оказалась маленькой и легкой. Едва я взяла ее в руки, как в воздухе ощутимо повеяло волшебством. Судя по всему, в ней лежали те самые артефакты, которые должен был прислать старший Белецкий. Петя говорил, что дед отправит их в ближайшие дни. «Распишитесь, пожалуйста». Выводя свой автограф в протянутых документах, я ощутила смутное беспокойство. Что-то было не так, но я не понимала, что именно. «Спасибо, хорошего вам дня». Вернувшись в квартиру, я положила коробку на диван, а потом, немного подумав, принялась ее распаковывать. Петя наверняка простит мое любопытство. Курьер сказал, посылка предназначена Белецкому и Мироновой, а значит, Дмитрий Иванович мог положить в нее подарок и для меня. Когда я сняла с коробки крышку, оказалось, что артефакт в ней всего один. Это было небольшое продолговатое зеркало в узкой металлической раме. Какой, однако, странный подарок. Стоило взять зеркало в руки, как оно вспыхнуло ярким слепящим светом. Сразу после этого меня оторвало от пола и затянуло в его сверкающую глубину. Секунда, и я очутилась на стеклянном полу длинного коридора с кучей прямоугольных окон. Все произошло так быстро, что я даже не успела испугаться. Позади кто-то вежливо кашлянул. Я обернулась и ахнула. За моей спиной стоял Женя Рейд. «Привет, Огонек», — улыбаясь, сказал он. «Рад тебя видеть».